Глава 21. Columbia Pictures не представляет. Саундтрек Columbia Pictures, Бандерас. «Не грусти, мой жужжащий друг!» Нетрезво повисает на мне Дэн, закинув руку на плечо. «Изучим тактико-технические характеристики жертвы и проведем захват!» «Дэн, да ты в дрова!» — смеюсь я. На шее у него висит маленький микрофон. «Да? А ты какого-то хера еще нет?» «Давай догоняй, это скучно». «А мои-то где?» Выискиваю их взглядом среди танцующих и за столиками. Музыка орёт негромко, позволяя народу активно общаться. На некоторых цилиндрических постаментах красиво танцуют девочки. Но с Лизой не сравнить, конечно. Бар тонет в коктейлях. «Тархановы только на 5 минут заскочили. Яшины. Тут же были только что. Найдем. Но сначала...» Запрыгивает на большую стойку к танцовщице аниме, поднимает микрофон. «Штрафняк для моего друга!» — в микрофон. Тянет мне руку, вынуждая подняться следом за ним. Басы качают. Мля. Надраться, что ли, с Дэном? Последнее время, после того, как мои пацаны переженились, мы иногда с ним уходим в отрыв вдвоем. Официант подходит к нам, передает девочке в анимешном прикиде поднос. Оставляя пилон, она улыбается Дэну и пластично вьется рядом с нами. Там 2 огромных пузатых бокала. Берем, чокаемся. «Columbia Pictures не представляет! Йо-хо!» орёт в микрофон под музыку Дэн. «С днем рождения меня!» Толпа радостно улюлюкает, поднимая коктейли. Чокаемся, застывая прижатыми бокалами. Девочка вьется вокруг нас, спускаясь сначала в партер Дэна, а следом стекая вниз и по мне, бросая взгляд на нее. Не Лиза. И близко не Лиза. «Короче, братан, пусть тебя прет всю жизнь, чтобы нам всегда было с кем отжечь. Ну и всякого. Море, бабла, удачи, борзоты быть тем, кто ты есть. Ты крутой». «До дна?» — ухмыляется Дэн. «300 грамм вискаря», — прикидываю я, раскачивая бокал. «А похуй. Лиза все равно отшила. Что тут делать в этом реале сегодня?» Выдыхая из легких воздух, закрываю глаза и залпом пью обжигающее пойло. «Прощай, реальность!» «А, не допиваю до конца! Мать его!» Дэн протягивает сигарету, прикуривает мне. «Мне похуй на хит-парады, от Прада, Гуччи и деньжи наряды не надо, мы и так в порядке. Ну где же вы, ляди, утешьте дядю!» Угораем и орём вдвоем под музыку, качая ладонями в такт басам. Девушка, отдав поднос, возвращается на шест, а мы сидим на тумбе, свесив ноги, курим и допиваем вискарь. «А ты гляди, в каком наряде, е-е-е!» Подпевая, показывает Дэн мне пальцами с зажатой сигаретой, намелькнувшие в толпе роскошные ноги в жемчужных сапожках-гольфах. Прямо как у Лизы ножки. «Да», — облизываю губы, — их жжет от алкоголя. Все вокруг вертится в огнях и вспышках. Это моя штрафная дошла. «Денис Алексеевич», — подходит администратор, — «у нас только за столиками с вытяжкой курить можно». Докуриваем в одну затяжку, бросаем сигареты в дэновский уже практически пустой бокал. «А мы уже бросили», — пьяно ухмыляется он. «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина, потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина», — цитирую я, закатывая глаза. «Бросай уже бросать то, что тебе заходит», — хлопает по плечу Дэн. «Блядь, вечно с пути истинного собьет. Беса нашего на него нет». Дэн встает на ноги. «Он стойкий, его алкашкой хрен вырубишь. А мы, спортсмены, больше трезвенники, нам много не надо. И вот я уже на веселых каруселях». Допиваю одним глотком остатки. Оставляю на пилоне бокал и спрыгиваю на танцпол. «Эй!» — подносит микрофон к рту Дэн. «Съебались быстро от наших девочек! Откатываем все, что подкатили!» Резкий свист в микрофон фонит колонки, режет по ушам, морщусь. «Ты не всёк, что ли?» Тон становится агрессивным. «This is taken! Understand?» «Да кто там? Стопудово кто-то к Яськиной заднице приклеился. Где, интересно, Яшин-то? Хотя она и сама та еще змеюка отошьёт. Но на всякий случай иду подстраховать». Двигаюсь по направлению взгляда Дэна. Меня кто-то бортует в плечо, потом следующий. Но это просто толпа, а я пьяный. Поэтому не будем быковать. Выхожу к центральному столику. Там Яся, да. Одна без Яши. А спиной ко мне обладательница тех самых Лизиных ног. Мой взгляд застревает на такой же перламутровой, как ее сапожки, нежной свободной юбочке до середины бедра. И что-то дергает меня изнутри, как только она начинает двигаться и присаживается на диван. «Это же Лиза!» Сверху на топ накинута стильная кофта крупной вязки, состоящая только из пышных рукавов и высокого воротника. А между воротником и топом такое декольте, и прямо на пышных, но аккуратных сисечках все выбелено перламутром. Между ними кулончик. Ультрафиолет делает ее белый образ кислотно ярким. Открыв рот, я не знаю, куда смотреть, в это вау-декольте или туда, где заканчиваются жемчужные чулки на этих вау-ногах. «Это что за прикиды вообще противозаконные?» «Рома, блядь, прием!» — щелкает пальцами Яська, закатывая глаза. Перевожу на нее ошалевший взгляд. «А...» Снова возвращаюсь взглядом к Лизе. Она уверенно смотрит мне в глаза. Откидывается назад, складывая медленно ногу на ногу. Ведет красиво плечами, попадая в биток, который бьет из колонок. И очередной раз влетает прямо мне в сердце, которое падает вниз. А я стою пьяный просто в хлам. И у меня стоит. Отлично. «Девочки!» Подходит сзади к их дивану какой-то парень. Наклоняется между ними, протягивая им по бокалу с коктейлем. «Давайте знакомиться. Бодренько». «Эй, со мной пойдем познакомимся!» Падает мое забрало. «Спокойно!» Поднимает руки Яся. Отталкивает бокалы обратно. «Нет!» Парень линяет. «Шмелёв!» — тайком артикулирует мне Яся с угрозой, хмуря брови. Чуть пошатнувшись, хватаюсь руками за спинку кресла. «Мля!» Лиза смотрит мне в лицо. «А что ты здесь делаешь?» — облизываю губы. «Меня Яся пригласила». «Ну, спасибо, Ясь!» — сжимаю челюсти. «А предупредить?» — гневно прищуриваюсь. «Кто ж знал?» — цедит она. «Что ты за 10 минут ужрёшься?» Это уже беззвучно, но очень выразительно. Падаю на диван к Лизе. «Не переживайте так, Роман Олегович, я на минуту. Прохладно». «Да я не об этом переживаю, Елизавета Александровна», — в тон отвечаю я. «Вот с чего она меня, а?» «Ясь», — хмурясь, отворачивается от меня Лиза. «Я, оказывается, кошелек дома забыла, Иван поехал за деньгами». «Посиди с нами немножко, ладно, пока вернется. Достав из кармана телефон, демонстрирует нам. «Я Денчику сейчас отдам и вернусь. Ром, закажи мне лагуну». Сбегает, оставляя нас вдвоем. «А тебе что заказать?» «А мне ничего не нужно, я уже практически ухожу». «А куда ты уходишь в таком виде?» «Не по адресу вопрос», — не тает моя снежная королева. «Почему это?» «Здесь ни бляди не утешат дядю», — попадая в знакомый ритм, ведет надменно бровью. Я смеюсь, качая головой. «Это ж просто Стёб. Иди, закажи Яси лагуну». «Командовать будешь, когда сверху сядешь, окей?» — вырывается у меня на заданных ей тонах. Открыв рот для дальнейшей пикировки, вдруг словно передумывает, сжимая губы. Рассерженно хмыкнув, подлетает на ноги и решительно врезается в толпу. «Лиза!» — подскакиваю следом. «Бля, я нахамил. Но она же сама начала, я по инерции». Прорываясь сквозь толпу, стараясь не потерять ее из вида. «Лиза!» Музыка грохает басами, заглушая мой голос. Вижу, что белый светящийся силуэт мелькает по лестнице вниз. Слетаю вниз с другой лестницы, идущей параллельно. Встаю у нее на пути перед выходом из клуба. Резко разворачивается, меняя траекторию в сторону охранника, стоящего у черного входа. Бросает ему пару слов, он пропускает ее туда, срываюсь следом. «Нельзя!» — встает на моем пути. «Используйте основной выход». «Но девушка моя прошла!» «Нельзя!» — непоколебимо. Хочется ему навалять. Но сюда уже идет второй, и если ввяжусь в драку, то Лизу я точно не догоню. А мне очень нужно. Потому что так упорно лажать — это... Чувствую, что если не разрулю сейчас, то больше никакого общения не будет. Вот она сейчас потеряется, и это будет навсегда. И никакая совместная учеба не поможет. От этого ощущение в груди горит и ноет. Невыносимо. Выбегаю из главного входа, сворачивая по улице в сторону черного,